Итак, методика анализа кармических ситуаций, как мы работали с ее материалом? Ну, может быть, мой опыт будет полезен родителям, чьи дети вступают в подростковый возраст. Мне, пожалуйста, не разговаривайте. Ладно. Когда моему сыну исполнилось 14 лет, начала нагнетаться ситуация серьезная. Он запустил учебу, и поскольку я была очень сильно занята на работе, не уделяла ему достойного внимания, эта ситуация усугублялась. Росли конфликты в школе, меня постоянно вызывали к директорам. И я, как правильная родительница, я, естественно, пыталась его изо всех сил контролировать, проверять уроки, проверять, ходит ли он в школу. Доходило до того, что я садилась вместе с ним на уроках, чтобы наблюдать то, что он действительно туда пришел. Но ситуация все больше и больше нарастала в пик, в отрицание, во взаимное непонимание, каждый день ссоры. И было очень сложно из нее выйти. Мне помогали мои друзья, и вот как бы они смягчали немного обстановку, помогали мне взглянуть на нее со стороны. И однажды ситуация близилась к 8 классу завершения, надо было сдавать экзамены, и вдруг его повели, буквально бабушка же, я была в командировке, повела его в школу за ручку, и он настолько, видимо, туда не хотел идти, что сбежал с уроков, уехал с друзьями на спортивный комплекс, и там упал и повредил себе позвоночник. И в результате ситуация сложилась таким образом, что он так и не дошел до экзаменов, и все равно вот и не пришлось ему закончить в этом году эту школу, а я как бы настаивала в этих конфликтах прежде всего на то, чтобы тебе надо закончить школу. И я говорила такую фразу: да ты что, у нас вся семья такая правильная, хорошая, как бы вот все такие вокруг замечательно, а ты вот такой. И я поняла, что я в той ситуации, вместо того, чтобы в нем поддерживать позитив и как бы устранять свой родительский свой эгоизм, свою родительскую гордыню, я пыталась его подчинить себе, я пыталась его контролировать и как бы власть свою над ним показывать. Но я поняла, что я была не права, и ребенку просто не хватало любви, внимания и позитива. И после того, как эта ситуация изменилась, да, он остался на второй год, но он пошел на индивидуальное обучение. Худо-бедно он ее закончил, были благодарные преподаватели. И вот сейчас он поступает в училище, он экзамены сдает на пятерке. То есть, как бы, и в мире, в доме у нас мир, понимание и любовь. Когда вы это поняли? Я поняла это раньше, но вот я ситуацию-то проиграла еще раз. Я поняла, что причина – это была моя родительская гордыня. Спасибо, здорово, очень хорошо. Кто мог бы что-то сказать? Также, может быть, и остальные. Кто-то еще? Ну, я проанализировала всю свою жизнь и поняла, что в моей жизни есть одна повторяющая ситуация. И эта ситуация повторяется 3-4 раза. Я поняла, в моей жизни вот было несколько мужчин, и все эти мужчины были женатые. И я выходила замуж, и этот брак не стал счастливым. И мы расстались. И после этого были мужчины тоже женатые. Я стала анализировать причину и поняла, что, скорее всего, это во мне говорила зависть. Простая зависть, наверное, к другому, к счастливой семье, к счастливым отношениям в другой семье. Ну вот. Я думаю, что я сделаю выводы. Спасибо. Спасибо вам за вашу искренность. У меня такая небольшая просьба. Может быть, вы могли бы просить или убавить мощность, очень сильный шум от кондиционеров, или вообще их выключить? Мне кажется, здесь достаточно нормально уже, да? Может быть, выключить, если... Ну, может быть, тот включить, да, чтобы не здесь звучало это. Да, вот это будет лучше. И потом пульт у нас, мы всегда можем включить его, чего вы переживаете? Все нормально? Еще, пожалуйста, может быть, еще какие-то эпизоды. Мне очень бы хотелось, я объясню, почему я вас спрашиваю. Очень важно вот весь этот материал, с которым мы работаем, понять практически, через какие-то конкретные примеры. Мы должны научиться работать со своим сознанием в жизни. И этому помогают вот эти разные примеры, которые рассказывают люди. Я хочу еще раз подтвердить, что тот, кто рассказывает, вы получаете особое благо, потому что вы отдаете другим. Безусловно, ваши реализации духовные будут углубляться в результате этого. Кто-то еще, пожалуйста, одна-две истории. Вот сюда, если можно, микрофон. Я не совсем уверена, права я или нет. Но, в общем, был у меня в жизни такой случай. Меня сократили на работе. Причем у нас был очень хороший, дружный отдел. Ну, дружный коллектив, как семья. И в нашей организации мы считали как бы себя элитой. То есть у нас у всех было высшее образование. Мы были мозговым центром нашей организации. Но наша организация начала постепенно умирать. В общем, сокращали людей то из одного, то из другого отдела. Ну, из нашего тоже сокращали. И потом вдруг как удар. Наш отдел вообще весь сокращают. Вот. Ну, говорится, в коллективе как-то не так страшно, когда одного сокращают и всех. Ну, вот я сейчас подумала... И думаю, что, наверное, это наша была какая-то коллективная карма. То есть мы возгордились собою. Мы поставили как бы себя над другими. И из-за этого мы получили такой вот удар. Вот права я или нет? Угу. Леша, я не знаю. Спасибо. Ага. И хотели вы что-то рассказать, да? Я так надеялся на вашу историю. Почему вопрос? Потому что вот вы говорили на одной из первых лекций, что вот если болит правая сторона, то это связь с матерью. Если левая сторона, значит связь с отцом. Наоборот. Или наоборот, да. Но дело в том, что люди пожилого возраста уже неисправимы, да. Может быть, у них обе стороны болят, да? И мы в какой-то мере тоже неисправимы. Поэтому я просто не знаю, какой выход вот может быть из такого положения. Что значит неисправимым? Неисправимым по отношению к кому? Ну, они неисправимы по отношению к детям, а мы, наверное, неисправимы по отношению к ним тоже. И в чем вопрос? А вопрос в чем? Я не знаю, как изменить ситуацию. Исправиться. Ну, вот не знаю, как исправить. Для того, чтобы исправиться, нужно как минимум 3 вещи. Вы их должны просто учитывать. Первое – это ваше желание. Если у вас желание слабое, вы никогда ничего не исправите. Второе, вам нужно знание, как исправить. Это очень важный фактор. Скажем, поэтому вчера и позавчера мы проводили практический тренинг. Мы работали с конкретными технологиями, как влиять на различные ситуации в своей жизни. Это знание. И мы приобретали этот опыт. И сегодня я некоторые методики хотел бы дать также публичной аудитории здесь большой. И третий очень важный фактор, о котором мы будем говорить, это милость свыше. Потому что карма контролируется, закон судьбы контролируется высшим законом. Мы чуть подробнее будем об этом говорить к концу курса, когда будем обсуждать высшие смыслы закона судьбы. Но сейчас я просто упоминаю это. Итак, 3 фактора вам нужно учитывать. Первое – ваше желание, это основа. Второе – это знание, это очень важный фактор. Он ускоряет процесс во многом. Скажем, вчера и позавчера, когда шел практический тренинг, я привел пример, что можно всю жизнь блуждать в каком-то лесу, просто заблудиться там и ходить кругами, и считать, что никогда из этого леса выбраться нельзя. Но вчера и позавчера люди, практически работая с собой, замечали, как быстро сдвигаются ситуации, которые десятилетиями просто сопровождают их в жизни. Это ради интереса. Вот поднимите руки, кто был вчера на тренинге, кто замечал это. Это реальность. Что это так? Итак, в лесу можно блуждать всю жизнь, но если мы знаем направление, если у нас есть маршрут, то мы из леса можем выйти очень быстро. Вот практические технологии, в данном случае психология, они позволяют достигать очень быстрых результатов. Казалось бы, в абсолютно несдвигаемых проблемах. Еще раз скажу, сегодня некоторые из этих вещей я хотел бы показать вам. И третье, это вот эта милость или разрешение, чтобы ваша ситуация сдвинулась. Это случается тогда, когда у вас есть раскаяние по-настоящему. Не просто умственные желания «хочу, чтобы было лучше», так ничего не меняется. Мы с вами обсуждали, что методика анализа кармических ситуаций начинается с первого шага – принятия, покаяния. когда я принимаю, я понимаю, что во мне источник всего. И я прошу о помощи, чтобы мне подсказали и мне дали какое-то руководство. Вот эти три фактора постарайтесь учитывать. Угу. Уже сегодня вы могли слышать, что разные люди рассказывали, и вы могли услышать, что достаточно сложные ситуации звучали. Нет ситуаций, которые не меняются. Почему? Потому что в этой жизни не действует закон наказания. Вот если бы в этом мире действовал закон наказания, да, тогда были бы ситуации, которые вы не могли бы сдвинуть. Потому что свойство наказания, оно в том, ну хорошо, я хочу, чтобы ты страдал, все. И вас заперли в какую-то темницу вашей ситуации, какой-то личностной. Но нет. Мы с вами обсуждали, что в этом мире действует закон любви, который проявляется как обучение. Это означает, что если вы учите урок, то ситуация будет сниматься сама собой. Поэтому от вас зависит, насколько это будет работать. И кто-то еще одну историю хотел рассказать. Да, пожалуйста. Я поделюсь, да? Я позавчера была на тренинге практическом. Сегодня с утра уже увидела результат. Вот. Он у меня радостный, без всяких проблем. Вот. Дело как? Я всю жизнь привыкла планировать все в своей жизни по полочкам. А сегодня с утра звонки такие интересные. Я работаю с людьми, консультирую, да? Получилось, один приходит, другой не приходит. Я сначала думаю, боже, что же тут такое с утра творится? Потом сказала, хорошо, буду принимать все как есть. И конечный результат. Получилось, что встретились два человека, которые обсудили планы там на ближайшее будущее, и в целом они создали свое. И вот с завтрашнего дня они уже работают вместе в одном бизнесе. Вот когда я увидела вот это, вот создание что-то нового, когда человек открыт, принимает эту ситуацию и отдает, и, ну, тут же, в эту же секунду, в этот же момент, да? И я первый раз сказала себе, хорошо, можно ведь без упрямства. Итак, восточная психология очень сильно отличается от западной психологии, от западной науки. Западная психология, западная наука настаивает на важности усилий человека. И это правильно. Но знаете, можно всю жизнь биться головой об стену и не иметь результата. Восточная психология – это более тонкая сфера. Она учитывает то, как устроен мир. Учитывает более тонкие закономерности. Если вы действительно овладеете материалом, который мы с вами здесь обсуждаем, вы заметите, что события будут создаваться просто силой вашего желания. Если вы будете правильно работать с собой, вот то, что вы сейчас рассказывали. Просто нужно уметь открыться к чему-то. Нужно уметь отработать какое-то внутреннее сопротивление, страх, который мешает войти новой реальности в вашу жизнь. Это один момент. Второй момент – это помнить, что есть некое высшее начало, которая, как говорится в Шри Упанишад, с незапамятных времен исполняет желание каждого, откликается на желание. И поэтому нужно открываться с благодарностью и с просьбой. Не эгоистично. Я открылась, давай. Вы знаете, похоже на газировальный автомат. Я уже кинул там монетку, ну где же оно? Нет, так не работает. Мир устроен более тонко. Мы будем обсуждать эти сферы чуть дальше, но я сейчас хочу уже это отметить. Нужно открываться с благодарностью. Есть какое-то начало, с кем мы взаимодействуем. Вот, это совсем другое понимание, чем просто «я действую, где же плоды?» Это очень грубо. Жизнь намного тоньше и интереснее. Угу. Хорошо, спасибо. Ну, может быть, еще какая-то история? Кто хотел бы? Попробую. У меня такая ситуация, повторяющаяся... Держите поближе микрофон. Постоянно повторяющаяся ситуация... У меня есть сын взрослый уже, у него семья, есть дети. Ему все время не хватает денег. И он приходит к нам занимать их, к родителям к своим. Мы даем, но никогда не получаем обратно. И меня вот возмущает тот факт, что не отдают. Обещают и не отдают. Если бы он не обещал, я бы спокойно, мне не столько деньги важны. Вы знаете, вот можно я вас перебью очень коротко только. Да. Он потому и обещает, вы поймите, что вас это возмущает. Вернее, да, обещает и не возвращает. Только потому, что вас это возмущает. Вы поняли это? Молча отдай и забудь, что так и должно быть. Да. А меня беспокоит еще, деньги-то Бог с ними, с деньгами. А беспокоит тот факт, что он не отдает, грех же на душу берет. Не отдавать, это значит... Воровство получается. по духовным канонам. Это как воровство, и значит, грех-то на него тоже падает. И меня вот это вот очень беспокоит. Не то, что там деньги или что, а то, что он не отдает, и на себя грех накладывает и увеличивает. Так, этот так, грех. Так, и что я же, ему да? говорю, объясняю, что это грех. Понимаешь? Что вы поняли? Это не... Вы рассказываете для того, чтобы объяснить какое-то свое понимание? Я не могу понять, что мне делать в этой ситуации. Я боюсь, что не столько, и можете на меня будет падать, но он наберет грехов. Вот знаете, одно из самых больших моих желаний вот, в преподавании в данном случае этого материала состоит в том, чтобы участники этого семинара отказались от желания менять других людей. Так я не знаю, я немножко это в скобках, конечно, говорю. Но вы поймите, что если есть какая-то ситуация, которая вас беспокоит, то по закону судьбы в ситуацию собираются два человека, у которых урок похож. Ну, как-то они, знаете, сочетаются друг с другом, как две шестеренки зубьями. Так вот, научитесь сначала думать о себе. Я вас уверяю, если вы будете отрабатывать свою ситуацию, то вот эта вот зацепка в отношениях, она будет исчезать. Он, знаете, он или к другому человеку пойдет свою проблему решать. Вернее, не решать, а мурыжить ее. Или просто он расслабится, и проблемы уже не будет даже и у него. Вот есть у вас такие истории, когда вы менялись, и другой как-то сразу так себя немножко иначе стал вести? Вот, да, вот, пожалуйста. Я так же долго ждал, когда мужчина кто-то поднимет руку. Расскажите что-то. На протяжении вот всей своей сознательной жизни, ну, начиная, наверное, с 15-16 лет, у меня всегда был конфликт с настоящим, ну, с окружающим миром, так сказать. Ну, жили, конечно, в Советском Союзе, это одно. Ну, и после перестройки продолжалось то же самое. Что я хочу сказать? Путем проб и ошибок я тоже пришел к такому выводу, что ваши вот все эти тезисы, которые вы даете, они все правильные. И в связи с этим я хотел спросить, вот какой процент вот своей судьбы мы можем сами изменить, и какой, так сказать, дан свыше? Хорошо, спасибо. Хороший вопрос. Давайте сегодня излагать материал, который я планировал. Вы как раз сделали это введение. Итак, какой процент судьбы мы можем изменить? Пожалуйста, настройтесь на серьезный разговор. Я сегодня хотел бы обозначить некие тезисы, о которых мы говорили, но говорили неявно. Я хотел бы сегодня более четко раскрыть какие-то моменты того знания, которое мы разбираем. Итак, нам придется сегодня поговорить о смерти, на самом деле. Кто-то испугался уже, да? Так что же такое смерть? Нам нужно ввести это понятие. Никуда не деться. С точки зрения восточной философии и психологии, мы с вами являемся душой. Душа. На санскрите это называется атма. И душа в самом общем случае покрыта двумя телами. Тонким и грубым. Итак, грубое тело. И тонкое тело. Грубое тело мы с вами наблюдаем, оно доступно, вот оно, с руками, с ногами, с волосами и с глазами, с языком и ушами. Это грубое тело, это внешнее покрытие души. Все эти органы грубого тела, которые мы лечим, селезенка, печенка, легкие, мочевой пузырь и все остальное, это элементы грубого тела. Однако, задумайтесь, а что такое мысль? Или что такое эмоция наша, радости или горя? Они обладают весом каким-то? Их можно взвесить? Итак, это не грубая материя. Но разве есть что-то еще, помимо этого грубого тела? А мысль, эмоция – это что? Итак, это тонкая реальность, тонкая материя. Она ничего не весит. Но она есть, заметьте, мы думаем и чувствуем. Итак, есть тонкое тело, которое покрывает душу, и у него есть свои собственные структуры, невидимые для нас. Вот ум, разум, они относятся к этой сфере. Тонкое строение личности. Все болезни начинаются с тонкого уровня. И с точки зрения нашей эволюции в мире, более важным фактором является тонкое тело. Почему? Потому что в момент смерти мы с вами просто теряем грубое тело. Вот и все. Знаете, у любого объекта, который есть в этом мире, есть какой-то срок годности. Скажем, если мы берем автомашину, покупаем какую-то, ну просто машину, у нее есть какой-то пробег. Вот. И чем ближе к концу сроку гарантии, тем уже истревает как-то, какие-то детали выходить начинают из строя. Вот тоже с нашим телом, задумайтесь. Почему к концу жизни начинает все болеть? И левая, и правая половина. Уже сложно разобраться, кто там виноват в этом. Просто обе половины сразу начинают болеть. Да просто они уже отбегали свое. Машину пора менять. Хотя говорится, что на переправе лошадей не меняют, но мы постоянно этим занимаемся. Итак, смерть – это просто потеря грубого тела. Если вы читали самые разные книги, скажем, книги Моуэна «Жизнь после смерти», достаточно известная книга сегодня, если вы проходили хорошие, глубокие психологические современные практики, то вы можете иметь даже непосредственный опыт это, вспоминать свои прошлые жизни и все прочее. Это известно в психологии очень хорошо. Применяя гипноз, можно человека ввести в трансовое состояние, он может вспоминать свои прошлые жизни. Достаточно много фактов уже на эту тему. Это почти общий факт сегодня. Но тем не менее, мне хотелось разобрать точнее процесс, который происходит. Итак, Моуэн в своей книге «Жизнь после смерти», что он описывает? Это просто статистика. Он собирает высказывания самых различных людей, у которых был опыт клинической смерти. И о чем они говорят? Какой-то вот операция идет, и вдруг человек видит себя со стороны, лежащим на операционном столе. Там врачи что-то делают. Он видит это откуда-то сверху, смотрит внимательно. Бух! А я тогда кто? Если я лежу там, то тогда кто этот, кто сейчас смотрит? Итак, вот общий опыт этих людей. Они неожиданно обнаруживают, что они не являются этим телом. Что это тело лежит, и что они в него потом возвращаются. И так возвращаются к жизни. Мы не являемся этим телом, хотя очень приросли к нему в своем сознании, в своем отождествлении. Мы являемся духовной душой. Итак, восточная наука, она дает намного более глубокие рекомендации. И она намного более практична в плане изменения жизни человека, потому что она намного более точна, учитывает реальность этого мира и реальность того, как устроена личность. Я недавно читал историю высказывания одного человека, который много лет назад познакомился с восточными духовными традициями, и меня поразил его пример. Это был пример, когда он в аэропорту встречал своего духовного учителя, и там была первая лекция, которую он услышал от своего гуру. И в этом своем рассказе он упоминал слова, он не понял ничего, был очень плохой английский у этого человека, которого он слушал, но он запомнил всего одну фразу, эту фразу он помнил всю жизнь. Фраза была такая, когда этот человек смотрел на людей, которые его встречают, и сказал им: «Вы не являетесь этим телом, поверьте, у меня есть такой опыт». И это пронзило его сознание. «У меня есть такой опыт». Это было что-то иное, чем просто теория. Он смотрел на них своими пронзительными глазами и говорил: «У меня есть такой опыт, поверьте, вы не являетесь этим телом». Итак, многие вещи, которые мы делаем в своей жизни, задумайтесь, они связаны с этим телом. Поэтому мы неудачливы на самом деле. Мы не учитываем очень большую часть того, как мы устроены. Итак, в момент смерти душа теряет грубое тело, но тонкое тело. Тонкое тело, пока душа находится в этом материальном космосе, оно всегда сохраняется вокруг души. И тонкое тело, из чего же оно состоит? Оно состоит из разных качеств наших, из наших привычек каких-то тонких. Вот мы привыкли всем грубить. Это означает, что когда помрем и в следующей жизни опять родимся, знаете, ребенок будет с самого начала такой же грубый. Потому что тонкое тело он накопил, он как-то сформировал в течение этой жизни. И вот эти черты характера он понесет дальше. Это вечный путь души. Мы уже приводили с вами пример с детьми. Когда дети рождаются, просто достаточно беспристрастно на это взглянуть, и мы заметим, что у ребенка уже есть характер. Мы еще не начали его воспитывать. Он уже принес какой-то характер. Откуда? Это тонкое тело, где все эти привычки тонкие, собраны в прошлой жизни, он принес в эту жизнь. Таланты, какие-то особенности, также врожденные заболевания, смотрите. Человек не сделал еще никаких грехов, но уже врожденная болезнь у ребенка. Откуда? Почему Бог не досмотрел? Мы так можем обвинять. Но при чем здесь Бог? Человек в прошлой жизни совершил какие-то поступки, и вот он принес эти реакции из прошлой жизни, вот эти врожденные болезни. Ничего просто так не бывает. Итак, мы должны очень хорошо понять вот этот тезис, который, может быть, вы читали в разных каких-то современных эзотерических книгах. Важно не что мы делаем в этом мире, а как мы это делаем. Да, это немножко неопределенное выражение, но нужно понять общий его смысл. Вот это «как», что оно означает? Оно означает, что намного важнее, с каким сознанием мы живем, с каким сознанием достигаем каких-то результатов в жизни, а не сами эти результаты. Потому что хотим мы того или нет, но в момент смерти мы потеряем все эти результаты. Но вот то, с каким чувством мы жили, с какими качествами проявляли себя в этом мире, это мы унесем дальше. Таков наш вечный путь. Поэтому я обращал ваше внимание в прошлый раз на этот семинар, который вот записан на дисках, и там на столиках вы можете его найти, «Азбука успеха и развитие качеств характера» Тарсунова. Там он говорит об экологии успеха. Не просто достичь успеха в жизни, но достичь, опираясь на правильные принципы, не нарушая законы мироздания. Формируя вот эту чистую основу внутри себя, правильное тонкое тело, раскрывая его высший потенциал. Итак, в прошлый раз мы с вами говорили, что методика анализа кармических ситуаций, она связана с этими двумя природами. Высшая и низшая природа в нас. Вот путь, который мы на самом деле делаем в этом мире. Наша цель здесь – развивать свою высшую природу. Вот наше поведение в каждом поступке жизни, каждый выбор, каждое принятие решений должно опираться на эту память. Кто мы такие? Мы не являемся частью этого мира. Заметьте, все пророки, все святые, в любых духовных традициях об этом говорится. Об этом так сильно говорил Иисус в своей проповеди, когда Он говорил: «Вы не являетесь частью этого мира, вы не от мира сего». Услышьте это. Мы вечная душа. И наша задача в этом мире – возвышать свое сознание. Давайте это запомним. Итак, у нас есть высшая и низшая природа. Я приводил пример Сергея Лазарева, когда его пациентка, у нее должна была родиться девочка, там ей цыгане нагадали, и она испугалась, потому что цыгане нагадали, что она умрет, девочка. Она пришла к нему на прием, и в чем он ее убеждает, свою пациентку? Ты должна выбрать, в каком сознании, в какой логике жизни ты живешь. Бытовая логика, кто прав, кто виноват. Или высшая логика жизни. Какой урок дается тебе? Какое несовершенство твое собственное, какое качество низшей природы твоей в тебе привлекло эту ситуацию в твою жизнь? Каждая ситуация, в которую мы вовлечены, где у нас есть какие-то проблемы, обозначает для нас вот это наше несовершенство нашего тонкого тела. Итак, в прошлый раз мы очень четко об этом сказали. Постарайтесь воспользоваться этим материалом жизни. Потому что если вы не захотите это делать, если вы будете держаться вот этой внешней материалистичной концепции, стремясь решить свои проблемы внешними способами, через внешние усилия, как-то сманипулировать материальной энергией, обмануть что-то, то что вы неизбежно будете получать? Вы неизбежно будете получать, что проблемные ситуации, они будут висеть, висеть и висеть в вашей жизни. мир добр. Через эти ситуации Он показывает нам наши внутренние несовершенства. И пока мы не обернемся к самим себе, никогда ничего не изменится в нашей судьбе. Таков опыт судьбы, такое обучение мы проходим в этом мире. В этом мире, который на самом деле является просто хорошим учебным классом. Он хорошо оборудован на самом деле. Заметьте, он здесь много всего. Итак, если учитель хорошо относится к своим детям, то, знаете, он класс специально как-то готовит. Нет такого, что пустые стены, потолок, парты и больше ничего. Такое скучное обучение. Нельзя даже никуда посмотреть, отвлечься. Нудный какой-то голос. Учись, учись, учись. Знаете, как программа такая, роботов вот обучают. Нет, нет, нет. Этот мир хорошо оборудованный класс. Смотрите, здесь солнце светит. Трава, цветы, столько всего интересного. Это все на самом деле, как это называется, учебные, как их, пособия, да, да, да. Но при помощи этих пособий мы должны научиться чему-то. Помните, пожалуйста, об этом. Ваше тонкое тело, это чрезвычайно важно. Я хотел бы дать вам сейчас одну методику. Запомните ее и применяйте в жизни. Может быть, сейчас вы сможете получить достаточно глубокие результаты прямо здесь. Это достаточно сильная методика, но от вас зависит, насколько вы глубоко вы сможете ее сделать. Так или иначе, я хочу вам предложить это. Моя роль здесь в этом такая. Я хочу вас попросить сейчас каждого из присутствующих вспомнить какую-то очень сложную ситуацию в жизни, в которой вы застряли по-настоящему, где какие-то эмоции у вас кипят, какие-то проблемы, там что-то такое. Вам не нужно будет сейчас ничего рассказывать, это будет внутренняя работа, я просто дам вам технологию. Технологию работы со своим тонким телом. Итак, это нечто абсолютно уникальное. Смотрите, мы все время изучаем технологии работы с грубой материей. Пытаемся манипулировать ей, но все время забываем самих себя. Психология прежде всего работает с тонким пространством. Вы знаете, как переводится, кстати говоря, психология, вот этот термин? Это греческое понятие. И что оно означает? Логос – это учение. А психея – это душа. Это учение о душе на самом деле. Психология – учение о душе. Вот предмет, с которым мы здесь встречаемся. Итак, я хотел бы дать одну из технологий работы с тонкой реальностью своей собственной. Как извлечь какой-то опыт, урок. Как прийти к этому осознанию. Что этому мешает? Мешают вот эти грубые привычки нашего менталитета, которые ориентированы на логику этого мира. Кто прав, кто виноват, что вижу в этом мире. Ориентация на эту внешнюю материальную реальность. Поэтому мы не можем извлекать уроки судьбы. Я все время это слышу. Дается методика, люди все время встают и спрашивают, спрашивают, спрашивают. А вот он так себя ведет, как его вообще изменить? Что такое вообще происходит? Почему он ничего не понимает? Это же так очевидно. Я уже слушаю лекции, здесь 4 лекции прослушал. Его нужно сюда срочно привести. На самом деле. Ничего не понимает. Вот так люди обычно используют материал этого курса. Они сразу начинают других обвинять. Посмотри, нам все объяснили здесь. Вот книги. Почему ты ничего не соображаешь? Ты просто негодяй. Судьба тебя учит, а ты ничему не учишься. Так люди обучают других. Есть одна хорошая история про Махатму Ганди. Однажды к нему пришла женщина. Он был уже известным человеком, лидером политического движения за освобождение Индии. И однажды была какая-то программа в какой-то сельской местности. Одна простая деревенская женщина пришла к нему и привела за руку сына, маленького 10-летнего мальчика. Пришла прямо к нему на прием и сказала: «Вы мудрый человек, вы сильный человек, вы могущественный человек. Почему он все время ест сладкое? Сколько я ему не объяснял, он все время ест сладкое, ему по здоровью нельзя есть. Помогите мне, пожалуйста». С такой проблемой она пришла. Махатма Ганди выслушал ее молча. Он был очень спокойный, умиротворенный человек, действительно мудрый человек. И спокойно ей сказал: «Знаете, пожалуйста, придите через неделю, я обязательно постараюсь вам помочь». Она как-то сразу успокоилась, просто слушая его голос. «Хорошо». Через неделю она вновь притащила своего сына. Ну, такая же немножко нервная, опять он ел сахар тут всю неделю. Сахара и так мало, и сколько можно вообще с этим разбираться. Итак, она привела сына к Махатме Ганди, и тот посадил их, посмотрел на мальчика и сказал ему: «Не ешь сладкое». Все? Итак, женщина ушла, увела своего сына. Через несколько дней опять пришла. «Он ест сладкое?» «Нет». «А почему вы сразу не могли это сделать?» Дотошная деревенская женщина. Махатма Ганди ей спокойно ответил: «Вы знаете, просто когда вы пришли первый раз, я сам был немного привязан к сладкому. Мои слова не имели бы силы. Никакого смысла не было это говорить. Поэтому мне нужна была неделя, чтобы отказаться от этой привычки». Итак, очень важно понять, что на других людей влияет не информация. Это тонкая энергия, на санскрите это называется шакти, которая передается со словами. Если мы глубоко реализовали какой-то опыт, то слова, которые мы произносим, они содержат эту шакти, эту силу. И люди вдруг начинают понимать это. Да, это так. И все тут. Вот этот вот рассказ, который я упоминал: «Вы не являетесь этим телом. Поверьте, у меня есть этот опыт». Он пробил сердце этого человека, потому что туда была вложена живая реализация, осознание этого духовного наставника. Итак, если вы хотите менять других людей, измените сначала себя. Люди все время пытаются устроить революцию в этом несовершенном мире. Но самая большая революция и самое большое достижение наше в этом мире – это изменение самих себя. Потому что весь этот мир, вся эта жизнь, которую мы проживаем, она дается именно для этого опыта. И не для чего другого. Мы с вами обсуждали уже ситуации, что мы приходим в ту семью, которая высветит наши проблемы. В жизни у нас будут те начальники, и те мужья, и те дети, которые будут высвечивать наши проблемы. Жизнь все время будет высвечивать наши собственные недостатки. Она нас обучает. Поймите ее смысл. Итак, методика, мы возвращаемся к ней. Я хочу попросить вас вспомнить какую-то очень сложную ситуацию в своей жизни. Еще раз хочу подчеркнуть, вам не нужно будет ее рассказывать. Просто мысленно сейчас наметьте некий материал, и потом я вам дам технологию. Вы сможете с ней прямо сейчас поработать. Может быть, какое-то чудо случится с вами прямо здесь. Хотя во многом это зависит от вас. Мы немного ждем. Итак, какой-то сложный эпизод жизни, где какие-то проблемы, вы застряли, конфликты, непонимание, как поступить, раздражение и все остальное. Нам нужно некоторое время, чтобы настроиться. Потому что работа с самим собой, она требует отключения от внешнего пространства. Это некое погружение внутрь себя. Поэтому я прошу вас сейчас просто сидеть удобно. Не должны мешать какие-то внешние ощущения. Проверьте, насколько вы удобно сидите. Сейчас нужна концентрация на внутреннем мире. Я буду говорить просто шаги. Я не буду менять вашу ситуацию, я хочу подчеркнуть это. Я не занимаюсь такими вещами. Это плохая вещь, когда мы отнимаем у человека какой-то урок. Самые главные изменения человек должен делать сам, работая сам с собой. Поэтому вся моя работа как профессионала состоит в том, чтобы просто давать технологии. Я буду давать шаг за шагом, вы просто делаете, если хотите. Вы сами решаете. Итак, пожалуйста, сейчас просто спокойно сидите. Чтобы мы чуть больше сосредоточились на себе, просто успокойте дыхание. Некоторое время просто концентрируйте свое сознание на вдохе и выдохе. Замечайте, как вы вдыхаете воздух и как медленно вы его выдыхаете. Итак, мысленно просто представьте, как прошло очень много лет от настоящего. И это самый конец вашей жизни. Самый конец. Просто представьте это. Вся жизнь сзади, она прожита. Множество побед и поражений. Самый различный опыт, который вы получали. И за все это время вашего путешествия в этом мире вы накопили громадную внутреннюю мудрость. Ощутите ее в себе. Как-то почувствуйте ее в себе. Вот это квинтэссенция человеческого опыта. Все бурлило в вашей жизни в молодости. Потом вы стали чуть спокойнее. Стали больше думать, более мудрым человеком. И постепенно эта мудрость копили все больше и больше. Сейчас самый конец вашей жизни. Смерть вот-вот придет, и вам уже нечего по большому счету искать в этом мире. Мудрость, она внутри вас. Ощутите ее очень глубоко. Или как-то иначе осознайте ее в себе. Еще немного прибавьте этого осознания. Это самый конец вашей жизни. И вот оттуда, с конца своей жизни, с позиции этой мудрости, ее глазами, посмотрите сейчас на ту самую ситуацию. Итак, с позиции этой мудрости, опыта всей прожитой жизни, взгляните на эту ситуацию. Размышляйте о ней с позиции этой мудрости, с позиции накопленного жизненного опыта. О чем вы можете подумать, думая об этой ситуации таким образом? Что, какое понимание вам может прийти? Какие выводы вы можете сделать в связи с этим? Размышляйте. Так, сейчас можно просто закрыть глаза и чуть больше погрузиться в этот опыт. Сейчас просто представьте, как происходит ваша смерть, и душа выходит из тела. Она уходит из тела и оказывается в космосе. Космическое пространство, и видит всю эту планету, на которой она жила. На этой планете происходят различные события. Заметьте их, самые разные. Этот земной шар, который вы видите из космоса. И там, среди этих самых разных событий, есть в том числе то самое событие вашей жизни. Увидьте его среди многих других. И вот сейчас, с позиции души, смотря на него из космоса, подумайте об этой проблеме, которая была в вашей жизни. Как вы можете думать о ней с позиции души? С каким чувством вспоминать ее? Какое понимание к вам может приходить? С позиции души. Итак, пожалуйста, возвращайтесь. И я хочу попросить вас немного рассказать. Что вы сейчас поняли? Поделитесь реализациями. Итак, мы использовали некую технологию для изменения какой-то ситуации в своей жизни. Итак, в чем ваш опыт? Поделитесь немного, что вы поняли. Да-да-да, безусловно, вы должны сказать. Чуть ближе микрофон держите. Эмоциональный. И вот меня все время зацепляло вот на эту эмоциональность мою, на несдержанность в общении с людьми. Вот именно это вот моя... Эмоциональность моя меня губила. И вот это вот меня вот и с моим сыном точно так же вот этот зацепка, это на мою эмоциональность и неумение просто спокойно отпустить ситуацию. Пришел, занял, есть деньги, отдала, нет, значит, отказал, но спокойно и без всяких эмоций. Вот эта эмоция моя. Итак, жизнь через вашего сына показывает то, в чем вы должны совершенствовать себя. Да, это вот сын, это только вот самый близкий, а в общем у меня таких ситуаций было много, и я сейчас поняла, что это просто моя вот эта вот несдержанность, неумение сдержать. Итак, пожалуйста, начните работать с этим качеством. Да. Спасибо. Спасибо вам за то, что дали понять. Еще. Вот с позиции души то, что я почувствовала, то, что пришел ответ: на правильном пути я иду. Просто я всегда торопилась. Бегом, все, у меня времени всегда мало. И я всегда себе говорила: так, мне столько лет, мне немножко осталось, мне нужно успеть в этой жизни, в этом теле. А душа сказала: ты все успеваешь, расслабься. Так, неплохо. Ну, а вот у меня такое ощущение было, как будто сверху, ну вот, как хорошо жить на свете. Все есть для тебя. А почему вот ты так живешь? Ну, прекрасно, что есть жизнь. Прям вот хорошо. Так, иногда это нужно осознать. А? Иногда это нужно осознать. Спасибо. Еще. Мужской опыт. Может быть, кто-то представит его? Мужчина, неужели вы женщинам доверяете говорить о мужском опыте? Вот два человека сразу подняли руки, может быть. Очень прекрасный опыт был, и я посмотрел на землю, посмотрел на кипящие события всей мировой истории и увидел там себя. И по сравнению с этим океаном, бушующим на разных красок и тонов, увидел, что такой маленький опыт какой-то маленького человека, он... просто создает какой-то еще штрих, какой-то еще мазок, какой-то оттенок в общей картине мироздания. И с высоты космоса он практически не был заметен. И, тем не менее, это было очень теплое ощущение, теплое чувство. Такое, что я как бы принимал себя таким, вот, какой я там есть в этом водовороте событий. Да, хорошо. Угу. А раньше как воспринималась эта ситуация? Сначала она как-то... То есть всегда, если я к ней возвращаюсь, то я чувствую определенный как бы дискомфорт, определенное эмоциональное неспокойствие, так скажем. И сейчас какое-то такое принятие произошло, какой-то анализ? Да, какое-то то, что нормально. Да, это хорошо, что это происходит, что ты так как-то реагируешь так или так. Вы сумели понять, чему вас учит эта ситуация? Пожалуй, да. То, что делая какие-то вещи, или думая, или мысли, или имея эмоции эти, они все важны. И позитивные, и не совсем, может быть, позитивные. Так или иначе, это шаги. Ты сделал этот шаг, хорошо, но не надо возвращаться к нему уже больше. То есть, ты уже... прошел это. Пусть оно будет твоим. Оно от тебя никуда не уходит. Итак, это преодоление чувства вины, насколько я понимаю. Не столько даже вины, сколько недостигнутых каких-то результатов, которые не могли, в принципе, осуществиться, потому что это были некие фантазии. Итак, это чувство вины. Когда может, я себя обвиняю в чем-то и так далее. Так живу с таким чувством. Вот. Я как бы сам себе объяснил, что но это детская фантазия, это сказочный замок, Ну, так или иначе, смотри, реальность она такая. Хорошо, ты его построил, ты можешь построить другое теперь в реальности. Прими те условия, которые существуют. Хорошо, спасибо, спасибо. И там вот еще кто-то хотел. Кто-то поднимал руку в конце. Ага. А я впервые увидела цвета. Сиреневый, сиреневый, желтый, а потом зеленый с голубым. А себя-то увидели там в этой ситуации? Нет. Ну ладно, хорошо, спасибо. Поднимите, пожалуйста, руки, кто сейчас получил эффект изменения своего отношения к этой ситуации. Ну, примерно половина. Неплохо. Всем остальных я хочу вас попросить, запомните эту методику. Это очень сильный метод, но практикуйте его. Мы идем с вами дальше. Я хотел бы дать еще некоторый материал сегодня. Также это будет обобщение того, с чем мы работали, но, может быть, с какой-то другой точки зрения, немножко иначе вы сможете осмыслить все то, что мы обсуждали. Итак, я хочу сказать, что на самом деле в этой жизни мы выбираем между двумя системами ценностей. У нас всего два выбора. Вы уже это поняли. Есть высшая природа, есть низшая природа. Но то же самое я хотел бы чуть-чуть иначе обозначить сегодня. Итак, первое – это мировоззрение неудачника. Система ценностей человека-жертвы, который обвиняет окружающий мир и ничего не может менять в своей жизни. Большинство людей, они живут в этой системе ценностей. Второе – это мировоззрение, система ценностей сильного человека. Человека, который действительно способен принять ответственность за свою жизнь и влиять на нее, изменять ее. Давайте разберем это подробнее. Итак, в химии есть такое понятие лакмусовая бумажка. Помните, это некая такая бумага, которая проявляет, из какого вещества сделан вот этот раствор, что там, кислота или щелочь, что там вообще такое. Так, это непонятно, но если опускаешь эту бумажку, она как-то окрашивается в какой-то цвет. Так вот, точно так же в нашей жизни есть определенные события, которые проявляют то, какое у нас мировоззрение, какая система ценностей. Сейчас, слушая этот материал, вы сможете сделать эту внутреннюю оценку, некий тест. Вы человек-жертва или человек, способный влиять на свою жизнь? Итак, вот такой лакмусовой бумажкой нашей внутренней системы ценностей являются страдания, которые приходят в нашу жизнь. Потому что, когда страдание приходит в жизнь человека слабого, неудачливого, то как он реагирует на эти страдания внутренне, своим сознанием? В чем эта реакция? Как вы это понимаете? Как? Сдается. Если бы вы это продолжили, то я хочу уточнить у вас, какие внутренние вопросы он начинает задавать, когда какая-то потеря, какое-то страдание пришло в его жизнь? Ну, дружный ответ аудитории. Да. У вас, знаете, очень получается вот так вот задавать такие вопросы. Вы очень как-то органично их задаете. Заметьте это. Есть два знаменитых русских вопроса. Кто виноват? Да, это первый вопрос. Герцен написал такую книгу. И второй вопрос – это что делать в связи с этим? Чернышевский продолжил это исследование. Русские люди, они базируют свое сознание вот на этих книгах. Итак, это слабый человек, жертва. Но на самом деле, если мы более глубоко проанализируем эту ситуацию сознания такого человека, то мы заметим, что там дальше, более глубоко, есть еще один более глубокий вопрос, следствием которого являются все вот эти вопросы, кто виноват, что делать, почему со мной и так далее. Это вопрос следующий. Сейчас я его назову, и вы поймете, что это так. Хотя вы никогда, скорее всего, об этом не думали. Итак, это следующее внутреннее вопрошание, это глубокая подсознательная модель того, как устроено сознание такого человека. Он обдумывает, что я теряю в итоге этого события. Я поясню сейчас. Итак, допустим, страдание приходит, болезнь приходит какая-то в жизни слабого человека. И, ну, страдание в самом общем случае. Итак, вот это внутреннее обдумывание, что я теряю, о чем он будет думать? он будет представлять, что теперь он не может съесть вот этот сорт колбасы и запить его бутылочкой рома. Он представляет, что теперь он не может поехать туда в отпуск, куда он собирался. Он представляет, что он потерял также еще и вот эту возможность. И на работе ему платить не будут, потому что сейчас часто за болезнь не платят. И так вот, когда он обдумал все эти потери, как он начинает себя чувствовать? Кто в этом виноват? И почему это со мной случилось? Вот. Это сознание привязанности. Он что-то ожидал, был привязан к чему-то, к каким-то наслаждениям. И он теряет эти плоды, и все, вот эта ситуация жертвы, она начинает развиваться. Согласны? Это глубинное устройство вот этого сознания жертвы. Он обдумывает какие-то потери. Он привязан, у него есть какие-то ожидания, стереотипы. И тут все нарушилось. Один польский психолог написал хорошую очень книжку. У нее очень интересное название. Автор Вьеславий, как книжка называется. «Как стать несчастным без посторонней помощи». Вот это подсознательная модель, как это все работает. А мировоззрение сильного человека. Итак, страдания также приходят в жизнь сильного человека. И что же? Как он реагирует на это внутренне? Каким вопросом? Итак, человек – жертва. Подсознательно реагирует вопросом, что я теряю. Вот это обдумывание, направить свое мышление в эту сторону и там искать эти потери, и потом расстроиться еще больше, сделать себя несчастным без посторонней помощи. Но сильный человек. Итак, что я теряю, это первое. А второе, что я приобретаю. Это совершенно другой вопрос. Итак, вы понимаете о том, что именно этот вопрос ставит вас в точку силы? Он по-настоящему вас начинает обучать. Будете искать этот урок, в чем он? Чему меня сейчас учат? Что мне дает жизнь? Осознайте это по-настоящему. Я хотел бы вам рассказать одну историю. Может быть, она что-то намекнет вам чуть больше. Это была история на одной из программ. Мы обсуждали эту тему. Вот эти две системы ценностей. Два мировоззрения жизни. И на следующую встречу вновь пришла группа. И я заметил, что двое людей, муж и жена, они очень сильно изменились. Это было заметно. Это другая аура просто была, какие-то разглаженные лица, какой-то тонкий свет. Это просто было заметно. Что-то, какая-то проблема как будто ушла, и какое-то такое свечение внутреннее возникло. И я обратил на это внимание, и я спросил их, что с вами произошло? То есть вы совершенно другие люди сейчас, чем были вчера. Они рассказали свою историю, послушайте. Это то, как они применили этот материал в своей жизни. Итак, он был инвалидом. 3 года назад случилась авария, в которую он попал. И в результате этой аварии он потерял практически все в своей жизни. Он занимался бизнесом, был независимым таким гордым человеком. У него была сильно травмирована нога в той аварии, и за эти 3 года было 7 операций. Он практически не выходил из больницы. Он ходил с палочкой и все остальное. Он не мог уже заниматься своей работой. Сплошные потери. 3 года в своем сознании он хранил это настроение мести к тому водителю, кто был виноват в этом. Также его жена, она примерно так же думала. В таком сознании они жили 3 года. Но что-то их очень поразило в этом рассказе, когда мы обсуждали все это. Они вышли после программы на улицу, это был поздний вечер. Они шли по аллее, уже светили фонари, они не разговаривали друг с другом. Каждого из них что-то там глубоко зацепило. Приобретаем и теряем. Позиция силы и слабости. Но что мы приобрели в этой ситуации? Они не могли найти ответ на этот вопрос. Они шли молча рядом друг с другом и думали. какой-то момент резко вдруг они встали и повернулись друг к другу и посмотрели друг на друга. Как вам кажется, что они поняли? Они поняли, что в результате того эпизода они обрели друг друга. Что вот это приобретение, этот подарок жизни, который им был дан, он намного больше всего того, что они потеряли. Это был их рассказ. Итак, у этой жизни есть какая-то внутренняя логика. Мы очень часто живем, опираясь на внешнюю логику событий, на внешнее понимание, как все должно быть устроено, но нам все время хотят дать. Мы просто не всегда способны принять то, что нам хотят дать. На самом деле, потери в этой жизни связаны только с одним. Вот с этой привязанностью, о которой мы уже сказали. Потому что жизнь, некое высшее начало жизни, все время что-то хочет вложить в наши руки. Действует закон любви. Есть тот, из кого исходит эта любовь. И он хочет нам все время что-то дать. Но если у нас руки заняты, мы вцепились во что-то, то сначала, знаете, нужно взять эту глупость и мелочь. И вот здесь мы начинаем скорбеть. Где? Но у нас отнимает для того, чтобы только вложить потом в эти расправленные руки нечто, что-то большее. Как можно вложить в руки, которые заняты, которые вцепились во что-то? Если вы изучали систему Сергея Лазарева, то об этом он пишет в каждом примере своих книг. Он говорит, зацепка за жизнь. Если вы к чему-то привязываетесь, то здесь судьба может ударить. В этой жизни не нужно привязываться к внешнему пространству, потому что мы все равно его потеряем. Мы духовная душа, и мы накапливаем внутренний опыт. Такова внутренняя логика всех событий, которые происходят с нами. Научитесь, пожалуйста, мировоззрению сильного человека. Научитесь приобретать, а не думать о том, что вы теряете. Два человека заблудились в пустыне, устали, выбились из сил. Они не видят друг друга, но это в одно и то же время происходит. И вот они уже не идут, а еле тащат ноги, передвигают. В конце концов упали и уже ползут, они пытаются выбраться из этой ситуации. В один и тот же момент каждый из них встречает стакан, наполовину заполненный водой. И один из них думает, где вторая половина? Почему всего полстакана воды? Опять меня наказывают? Опять меня чего-то лишили? Бог не любит меня. Второй встречает тот же самый стакан с таким же количеством жидкости и думает, целых полстакана воды. Какая помощь? Какое руководство? Какая поддержка? Мы с вами живем в одном и том же мире. Но один из нас в этом мире плачет, страдает, обвиняет других, нервничает. Жертва. Другой живет в том же самом мире. Но идет вперед, развивается, чего-то добивается, учится, растет как личность. Скажите, пожалуйста, от чего это зависит? От мира или от вашего отношения к нему? Это выбор, который вы делаете в этой жизни. На этом семинаре мы учимся тому, как стать сильными в этой жизни. Я хотел бы, чтобы мы с вами сейчас сделали одну методику, еще одну, которая по-настоящему позволит вам углубить свой внутренний опыт. Я хотел бы, чтобы мы сейчас поработали с эмоцией прощения. Эмоция обиды – одно из самых сильных негативных чувств, которое дает очень глубокие разрушительные реакции в нашу личность. Почему? Потому что в основе обиды находится гордость, эгоизм. Я хочу, чтобы другой делал так, как я хочу. И когда другой делает что-то иное, то что возникает? Обида. В основе обиды желание контролировать окружающий мир. Поэтому обида – одно из самых разрушительных чувств. Мы ставим себя в позицию Бога и стремимся подчинить себя всех остальных. Я не говорю о том, что другие были правы, но я говорю о том, что если вы обижены, это значит, внутри вас есть эта гордость. Мы хотим сейчас поработать с одной технологией. Эту технологию дает Луиза Хей в своих книгах. Это одна из самых глубоких методик, которые существуют в психологии. Так, я прошу вас сейчас, возьмите какие-то очень глубокие, очень сильные случаи обиды на другого человека. Что-то, что очень сильно застряло в вашем сердце. Возьмите очень принципиальные какие-то моменты, когда вы обижены на другого человека, или какие-то случаи, эпизоды, то, что с вами произошло, и эта обида, она застряла внутри вас. Возьмите что-то такое. Итак, несколько секунд мы подождем, потом начнем работу. Если у вас нет таких явных случаев, возьмите что-то другое, более легкое. Просто ваше нетерпение к другому человеку. Просто какое-то нетерпение или что-то такое. Или вы считаете, что он не делает то, что должен делать. В конце концов, это тоже проявление обиды. Возьмите какой-то случай. Просто я хотел бы дать вам эту технологию, чтобы на примере этого случая вы могли пройти по ней и потом оставить в себе и работать с ней дальше в жизни. Не нужно цепляться за жизнь. Нужно уметь учиться. И первое, с чего начинается обучение, с принятия. Мы это обсуждали. Это первый шаг. Обида – это то, что мешает принять, то, что отвергает ситуацию. И значит, отвергает возможность вам выучить какой-то свой урок. Мы хотим сейчас убрать этот блок из своего сознания. Вот наша цель. Итак, мы начинаем работать. Пожалуйста, сядьте удобно. Опять, тело не должно мешать вам. Поэтому сядьте удобно, чтобы вы не были обеспокоены. Здесь мягкие, удобные кресла. Я хочу подчеркнуть, что мы сейчас будем работать с механизмом звука. Звук – это очень мощный способ влияния на свой внутренний мир, потому что с точки зрения физики это самая тонкая вибрация. Поэтому она очень глубоко влияет на мир подсознания. Мы будем работать с одной формулой, которую дает Луиза Хей. Ее можно, кстати говоря, записать, может быть, сейчас, да, чтобы вы ее как-то запомнили и, может быть, потом применяли в жизни. Итак, следующая фраза. Вы будете много раз сейчас говорить ее внутри себя. Ты не был таким, каким я хотел или хотел, чтобы ты был. Ты не был таким, каким я хотел или хотел, чтобы ты был. Я полностью прощаю тебя и отпускаю тебя. Так вот эта фраза, она состоит из двух частей. Это обида возмущается чья-то. Выключите, пожалуйста. Сотовые телефоны, пожалуйста, выключите в том числе, чтобы мы не помешали сейчас друг другу. Там за дверью обида сидела, да? Что там такое происходит? Ты не был таким, каким я хотел или хотел, чтобы ты был. Иначе говоря, это фраза принятия. Я принимаю ситуацию такой, какая она есть. Вот что я говорю, вот смысл. И вторая фраза чисто позитивная. Я полностью прощаю тебя и отпускаю тебя. Вот два шага, которые мы сейчас делаем. Эта фраза, она настраивает наше сознание на этих два шага. Мы говорим эти слова, но если вы говорите механически, ничего не произойдет. Еще раз, это два внешних приема, два шага, которые должно сделать сознание. Поэтому очень важно в эти слова вложить настроение, желание очиститься от обиды. Итак, мы уже говорили о том, что есть три элемента, которые определяют ваше, определяют, изменится ли что-то или нет. Первое – это ваше желание. Всегда изменение в сознании, в вашем опыте, в кармической ситуации начинается с вашего желания. Оно должно быть очень глубоким, из сердца, а не из ума. Пожалуйста, постарайтесь сейчас в эти слова вложить это очень глубокое искреннее чувство, желание очиститься от обиды. Обида – очень разрушительная эмоция, онкология, следствие накопленной обиды. Второе. Нам нужна технология, знание, поэтому я даю метод, как это сделать. Разум должен как-то работать, какие-то приемы там должны быть, он не может сам по себе действовать. И третье. Мы должны получить какие-то благословения. Вот три элемента. В этой методике они будут все. Итак, как будет идти работа? Вы будете работать сами опять. Это ваш выбор. Моя задача просто дать вам возможность. Но как вы ее воспользуетесь, зависит от вас. Я несколько раз произнесу эту фразу сам. Зачем? Я хотел бы просто дать вам внешний звук этой фразы. Откройтесь к звучанию этой фразы извне, это внешняя вибрация. Пусть она войдет внутрь вас, и это будет эта же фраза, но внешний звук. Потом вы сами будете много раз повторять эту фразу внутри себя. Слушайте внутренний звук. Вот и все. Итак, пожалуйста, теперь мы начинаем. Сядьте удобно. Несколько минут нам нужно, чтобы опять сконцентрироваться на своем внутреннем мире. У меня просьба, не разговаривайте там в конце. Нам нужна сейчас тишина в зале. Итак, чтобы сконцентрировать свое сознание на внутренней работе, просто почувствуйте, как ваши ноги касаются пола. Также, безусловно, вы можете почувствовать кисти своих рук. Просто направляйте свое сознание на эти разные зоны своего тела. Также ощутите свои плечи, почувствуйте свою голову. И при этом все больше внутренне расслабляйтесь, открываясь к своему внутреннему миру. Постепенно вы можете заметить, как общее количество движений в вашем теле уменьшится, а дыхание станет более глубоким и спокойным. Заметьте это. И после этого просто закройте глаза. Прежде чем вы окончательно расслабитесь и настроитесь на эту важную внутреннюю работу, сделайте просто глубокий вдох и выдох. После этого мысленно перенесите себя в пустой театральный зал. Окажитесь там. Какой-то полумрак, пустые ряды кресел. Заметьте их. Сцена. Так или иначе освещенная, увидьте также ее. Сейчас вы пойдете и сядете на одно из этих кресел. Идите. И пока вы будете идти, вы будете чувствовать, как ваши ноги толкают ваше тело вперед. Слышать звук своих шагов, который разносится в этом пустом зале. И в итоге почувствуете, как сядете на одно из кресел. Итак, перед вами сцена, так или иначе освещенная. Заметьте ее. Какие-то звуки могут долетать, вы можете слышать их. Вы по-прежнему в пустом зале. Сейчас из-за кулис на эту сцену маленьким ребенком 5-6 лет выйдет тот самый человек. Пусть он выходит. Увидьте его на этой сцене. Маленьким ребенком. И там, на этой сцене, представьте, как что-то очень важное случится для него. Что-то очень важное для этого ребенка. Может быть, какие-то подарки или какие-то события, которые очень важны в его жизни. Просто наблюдайте это. И пока это происходит там, на этой сцене, вы в том зале начните говорить следующую фразу. Ты не был таким, каким я хотел или хотел, чтобы ты был или была. Я полностью прощаю тебя и отпускаю тебя. Начните говорить эти слова. Так просто сосредоточьтесь на них. Сконцентрируйтесь на этом внутреннем звуке. Станьте очень внимательными. Слушайте эти слова. Вложите в них чувства. Сердце. Ты не был таким, каким я хотел или хотел, чтобы ты был или была. Я полностью прощаю тебя. Отпускаю, это значит отпускаю эту обиду, эту тонкую, грязную энергетическую связь. Отпустите ее. Просите у какого-то высшего начала прощения за эту обиду, которую вы носили в своем сердце. Попросите это прощение. Обратитесь к этим зовам за помощью. Тяжелая, грязная обида. Ее энергия. Заметьте, как она будет уходить из вашего сердца. Пусть какая-то чистота. чистота и легкость приходят к вам, но вновь и вновь повторяйте: я полностью прощаю тебя. Чистый белый свет. Откройтесь к нему. Падающий откуда-то сверху. Пусть он очистит остатки грязи вашего сердца. Чистый белый свет, падающий на всех одинаково, откройтесь к нему. И попросите прощения у него за эту грязь, которую вы носили. Взлетайте над этим залом. Увидьте его чуть сверху. Взлетайте. Вы чистая легкая душа. Парите над этим залом. И пусть сейчас из-за кулис на эту сцену маленькими детьми выйдут все разные люди из вашей жизни, к которым у вас остались какие-то негативные чувства. Все сразу маленькими детьми пусть они выходят. Выпустите их. И всем им сразу оттуда, откуда-то сверху скажите: я полностью прощаю вас. Я отпускаю вас. Говорите им это вновь и вновь. Пусть этот чистый белый свет упадет также и на эту сцену, на всех этих людей. Заметьте это. Я полностью прощаю вас. Ощутите вибрацию этой фразы внутри себя. Пусть она будет очень глубокой в вашем внутреннем мире. Я полностью прощаю вас. Все эти люди в этих чистых белых лучах уходят куда-то вдаль, отдаляются от отпускайте их, продолжая произносить эти слова. С этим чувством прощения и чистоты войдите в свою жизнь и внесите в него, в нее это чувство. Подумайте о своих различных взаимоотношениях с другими людьми, сохраняя это чувство в себе. Как вы будете строить отношения с ними, если это чувство прощения и чистоты будет таким же сильным у вас? Как вы будете строить свои взаимоотношения с этими разными людьми с позиции этого чувства? Еще некоторое время в этом опыте, и потом сами вернитесь. Пожалуйста, возвращайтесь и открывайте глаза. Оставьте, пожалуйста, в себе свой внутренний опыт. Может быть, он как-то продолжится в жизни. Возьмите эту методику в свою жизнь. Она может вам во многом помочь.